Глава 7. Олег припарковал свой джип перед зданием мэрии и усмехнулся, увидев целый ряд дорогих машин. А я смотрю, и в глубинке слуги народа у нас хорошо живут. Политику, да и самих политиков, он не любил и предпочитал дел с ними не иметь. Но реалии жизни были таковыми, что он вынужден был с ними общаться. Вот хотя бы как сейчас, с мэром города. Прихватил подарочный пакет с крафтовым напитком и двинул в мэрию. Секретарь, увидев входящего Свиридова, расплылась в дежурной улыбке. «Добрый вечер». «Добрый». Кивнул и, показав на массивную дверь, спросил. «У себя?» «У мэра сейчас совещание». Тут же приняла серьезный вид. «А вы по какому вопросу к Андрею Николаевичу?» «По личному». Не стал выдумывать ничего сверхсложного. Сказал, как есть. Тем более, что шел Олег к мэру действительно по личному вопросу. Мог бы, конечно, и сам в интернете пошерстить, какие у них тут школы имеются и какая из них считается лучшей. Но решил зайти вот так, используя личный контакт. Почему? Да потому что знал, в глубинке лучше идти по личной рекомендации. Тем более, что учебный год вот-вот начнется, и не факт, что Гришу примут в ту самую лучшую школу. Шустов сам вел сына в школу в этом году, так что уж он-то точно знал, какая тут у них самая лучшая. Ну и заодно уж лично сообщит мэру, что он приехал в город не как всегда на несколько дней, а намерен здесь остаться на ПМЖ. «А вы записывались на прием?» Секретарь с деловым выражением на лице открыла органайзер. Олег же, демонстративно оглядев пустую приемную, спросил. «А надо?» Девушка за столом перед кабинетом мэра почти оскорбилась и сделала еще более серьезное лицо. Проговорила строго. У Андрея Николаевича часы приема по личным вопросам 2 раза в неделю, вторник и четверг. Все расписано на месяц вперед. Но вам повезло. Вот как раз завтра есть окошко. Как вас записать? Ваша фамилия, имя, отчество и что у вас стряслось? Олег Михайлович Свиридов, мое фио. Олег усмехнулся жестко. Его стал утомлять этот цирк. Не мэр города в глубинке, а премьер-министр, елки-палки. А что у меня стряслось, я предпочитаю сам лично Андрею Николаевичу рассказать. И нет, до завтра я ждать не буду». В этот момент на столе секретаря ожило переговорное устройство. Девушка тут же сняла трубку. В приемной было тихо, а потому Олег слышал все, что говорил своему секретарю шеф. «Ты одна в приемной?» Рявкнул так, словно она была его крепостной. Вопрос был как минимум странный, но если Шустова это интересует, то значит, у него есть на то свои причины. Олег замер, стараясь услышать каждое слово мэра. Признаться, ему стало интересно, что же будет дальше. «Нет», — девушка стрельнула глазами в мужчину, замершего у ее стола. «Выпроводи всех. Мы закончили. Как выгонишь зрителей и дашь мне знать?» «Сделаю, Андрей Николаевич». Девушка положила трубку и с важным видом объявила. «Покиньте помещение». Коротко и ясно, без объяснения причин. «О, как!» Олег неожиданно на ее слова развеселился. «А если я не покину, что делать будете? Охрану вызывать или сразу ОМОН?» Рука секретарши уже тянулась к тревожной кнопке под столом, но Олега это не пугало. Он наклонился через стол и крепко ухватил девушку за кисть, надавил интонацией. «Меня зовут Олег Михайлович Свиридов. Имя знакомое? Кивни, если хоть раз слышала». Глаза девушки, когда до нее наконец дошло, кто перед ней стоит, невольно распахнулись. «Ага, вижу, что знакомая. А теперь я отпускаю твою руку, а ты...» Олег замялся, не зная имени девушки. «Не вызываешь охрану. Договорились?» «Да». «Умница». Похвалил и тут же отпустил ее руку. Не убирая стали в голосе, отчеканил. «Значит так. Извини, не знаю твоего имени». «Алена». Подсказала она ему свое имя. «Значит так, Алена, мне плевать, кого дерет ваш мэр на своем рабочем столе. У него ведь там не подпольное собрание кружка марксистов-ленинистов, верно? Можешь опять просто кивнуть». Девушка послушно кивнула. «И снова умница», — похвалил. «А значит, ты сейчас сообщаешь своему шефу, что ты всех разогнала, и он может выпускать свою секретную давалку на улицу?» — хохотнул. «Рассказывать я об этом не расскажу никому. Да и некому мне. Но хоть знать буду, с кем не связываться, если вдруг мы с ней пересечемся где-нибудь. И что-то мне подсказывает, что мы с ней точно пересечемся, и не раз». «Вы не понимаете. Мне же потом... Он же меня уволит». Губы девушки дрогнули. «А мне эта работа очень нужна. Очень. Не уволят, не бойся. Мне? Он выделил личное местоимение интонации. Можно простить, что я не захотел уходить. Давай, сообщай. Олег показал взглядом на внутренний телефон. Алена секунду посмотрела ему глаза в глаза, словно сомневаясь. Потом сжала-разжала кулачки, вдохнула поглубже и сняла трубку. Хорошо поставленным голосом отчеканила. «Можно выходить». Олег мысленно восхитился способностью девушки быстро брать себя в руки. Подумал. «А ведь она молодец. Не истерит, не лебезит. И не врет ведь, мол, тут пусто. Просто ставит перед фактом. И что интересно, а с шефом-то своим она не спит. И даже ведь не претендует на место секретной давалки. И вот опять же, красивая же, а красоту свою прячет. Да что у них здесь с женщинами такое творится?» Олег показал девушке оттопыренный вверх большой палец и молча положил перед Аленой свою визитку, пояснил. «Если вдруг, ну мало ли, корона мэру сосуды передавит, звони. Мне такие строгие нужны на работу». Девушка дернула удивленно бровью, и ее пухлые губы дрогнули в усмешке. «Так у вас же там есть своя умелица на все случаи жизни. Да и что вы сделаете, когда вы там, далеко?» Она кивнула куда-то в сторону, имея в виду то, что живет Олег не в этом городе. А они все здесь, рядом. Кто они, Алена не пояснила. «А теперь и я здесь. Переехал. Насовсем», — подмигнул Олег девушке. Слова какой-то неизвестной ему умелицы на все случаи жизни, которая у него есть, его неприятно цепанули. Олег успел только подумать, что за нафиг, о ком это она, что за ерунда. Додумать свою мысль Свиридов не успел. Массивная дверь кабинета мэра распахнулась, и в приемную выплыла царица, никак не меньше. Девица была оттюнингована и отшлифована во всех нужных местах. Профессиональный макияж, пухлые губы, пушистые ресницы, брови в разлет, шпильки, меховая накидка, роскошная копна рыжих волос, яркий макияж, дорогие, судя по стойкому аромату, духи. Красавец. Была бы. Если бы не холодный, сканирующий все и всех взгляд стервы и не какое-то брезгливое выражение лица. По стойкому убеждению этой дамы было понятно, что она здесь королева, а все остальные ее подданные. Мэр стоял в дверях собственного кабинета и плотоядно улыбался, любуясь любовницей со спины. Улыбался Шустов ровно до того момента, пока его взгляд не уперся в Олега. «Какого черта?»